при каждом вдохе, при каждом биении нашего сердца и при каждом движении мы думаем, что свободны. И в тот же момент видим, что не свободны, что мы связанные природой рабы, что наше тело и ум, все наши мысли и все наши чувства, все сковано. И это майя.